Вот уже 3 дня, как Магнус и Мария живут в Риме, в моем палаццо. Теперь он странно пуст и безмолвен, и кажется действительно огромным. Нынче ночью, утомленный бессонницей, я бродил по его лестницам и залам, по каким-то комнатам, которые раньше не видал, и количество их удивило меня. Кое-где остались подмостки и леса, мольберты и краски, но моих беспутных приятелей уже нет. Душа Марии изгнала все суетное и нечистое, и только благообразнейший Топпи торжественно болтается в пустоте, как маятник церковных часов. Ах, до чего он благообразен! Если бы не этот его широкий зад с расходящимися фалдами и не запах меха от головы, я сам принял бы его за одного из святых, почтивших меня своим знакомством. Моих гостей я почти не вижу. Я перевожу все мое состояние в золото, и Магнус Топпи и всеми секретарями целый день заняты этой работой. Наш телеграф работает непрерывно. Со мной Магнус говорит мало и только о деле. Марии, кажется, ее я избегаю. Мое окно я вижу сад, где она гуляет, и пока этого с меня достаточно. Ведь ее душа здесь, и светлым дыханием Марии наполнена каждая частица воздуха. И я уже сказал, кажется, что у меня бессонница. Да, я остался жить, но еще не знаю, насколько это удастся мне. Тебе известно, насколько трудны переходы из кочевого состояния в оседлые? Я был свободным краснокожим, который свое человеческое раскидывает, как легкую палатку. Теперь я из гранита закладываю фундамент для земного жилища, и меня, маловерного, заранее охватывает холод и дрожь. Будет ли тепло, когда белые снега опояшут мой новый дом? В ту ночь я обещал Фоме Магнусу, что не убью себя. Этот договор мы скрепили дружеским пожатием. Мы не открывали вен, мы не писали кровью, мы просто сказали «да». Но этого достаточно. Как тебе известно, только люди нарушают свои договоры. Черти же всегда их исполняют. Вспомни всех твоих волосатых и рогатых героев с их спартанской честностью. К счастью, назовем это к счастью, я не назначил срока. Клянусь вечным спасением, я был бы плохим королем и владыкой, если бы, строя дворец, не оставил для себя тайного хода наружу. Маленькой дверки, скромной лазейки, в которую исчезают умные короли, когда их глупые подданные восстают и врываются в Версаль. Я не убью себя завтра. Быть может, еще очень долго я не убью себя. Мой земной опыт еще не велик, и кто знает, вдруг человеческая жизнь мне очень понравится. Ведь дожил мой Топпи до седых волос и мирной кончины. Отчего же и мне, перейдя все возрасты, как времена года, не превратиться в почтенного седовласого старца, мудрого наставника и учителя, носителя заветов и склероза? На всякий случай, маленькая дверка, тайный ход, короткий, мокрый, темный коридор, за которым звезды и вся ширь моего необъятного пространства. Сейчас я, как рыба ударом в голову, оглушен моей человечностью. Роковое беспамятство гонит меня в твою жизнь, но одно я знаю твердо. Я из рода свободных, я из племени владык, свою волю претворяющих в закон. Побежденных царей часто берут в плен, но никогда цари не делаются рабами. И я буду жить, но лишь до тех пор, пока хочу жить. Все блага человечности, которые Магнус сулил мне в ту ночь, когда искушался сатана человеком, не вырвут оружие из моей руки. В нем единый залог моей свободы. Что все твои княжества и графства, все твои грамоты на благородство, твое золото на свободу, человече, рядом с этим маленьким и свободным движением пальца, мгновенно возносящим тебя на престол всех престолов? Мария. Да, я боюсь ее. Взор ее очей так повелителен и ясен. Свет ее любви так могуч, чарующе прекрасен, что все дрожит во мне, колеблется и стремится к немедленному бегству. неведомым счастьем, смутными обещаниями, певучими грезами она искушает меня. Крикнули прочь, или непокорному и злому покориться ее воле и идти за нею. Куда? Не знаю. Но все ли я знаю? Или есть еще иные миры, кроме тех, которые я забыл и знаю? Откуда этот неподвижный свет за моей спиной? Он становится все шире и ярче. Его теплым прикосновением уже согревается моя душа, и ее полярные льды крошатся и тают. Но я боюсь оглянуться. Не горит ли это проклятый Содом? И я окаменею, оглянувшись. Или это новое солнце, которого я еще не видал на земле, восходит за моей спиной, а я бегу от него, как глупец, подставляя вместо сердца спину, вместо высокого чела низкий и тупой затылок испуганного зверя. Мария, что ты дашь мне за револьвер? Я заплатил за него $10 вместе с футляром, а с тебя не возьму и царство. Но только не смотри на меня, владычица, иначе... Иначе я все отдам тебе даром. И револьвер. И футляр. И самого Сатану. Уже пятую ночь я не сплю. Все дело в том, что я не избежал взоров Марии и, кажется, готовлюсь замуравить последнюю дверь, которую я так берег. Но мне стыдно, клянусь вечным спасением, мне стыдно, как девушке перед венцом. Я почти краснею. Краснеющий Сатана. Нет, тише, тише. Его здесь нет. Тише. Магнус рассказал ей все. Она не повторила, что любит меня, но взглянула и сказала: обещайте мне, что вы не убьете себя. Вы не убьете себя. Остальное сказал ее взор. Ты помнишь, как он есть? Но не думай, что я ответил поспешным согласием. Как саламандра в огне, я быстро прошел все цвета пламени, и я не повторю тебе тех огненных слов, которые извергла моя раскаленная преисподняя. Я забыл их. Но ты помнишь, как ясен взор Марии? И целую руку ее, я сказал покорно: сударыня, я не прошу вас 40 дней размышления и пустыни. Пустыню я сам найду, а для размышления мне довольно недели. Но неделю мне дайте. И, пожалуйста, не смотрите на меня больше. Иначе... Нет, я сказал не так, а как-то другими словами, но это все равно. Теперь я меняю кожу. Мне больно, стыдно и страшно, потому что всякая ворона может увидеть и заклевать меня. Какая польза в том, что в кармане у меня револьвер? Только научившись попадать в себя, сумеешь убить и ворону. Вороны это знают и не боятся трагически отдутых карманов. Вочеловечившийся, я до сих пор только наполовину принял человека. Как в чужую стихию я вошел в человечность, но не погрузился в нее весь. Она же приказывает, чтобы я принял человека всего. Только тот человек, кто сказал: никогда не убью себя, никогда сам не уйду из жизни. А бич, а гордость? О, Мария, Мария, как страшно ты искушаешь меня. Смотрю в прошлое земли и вижу мириады тоскующих теней, проплывающих медленно через века и страны. Это рабы. Их руки безнадежно тянутся ввысь, их костлявые ребра рвут тонкую и худую кожу. Их глаза полны слез, и гортань пересохла от стонов. Вижу безумство и кровь, насилие и ложь, слышу их клятвы, которым они изменяют непрерывно, их молитвы Богу, где каждым словом о милости и пощаде они проклинают свою землю. Как далеко ни взгляну, везде горит и дымится в корчах земля. Как глубоко ни направлю мой слух, отовсюду слышу неумолчные стоны. Или чрево земли полно стенающих. Я знал их и прежде. Я видел их и раньше, но я смотрел на них так, как Август из своей ложи смотрел на вереницу жертв. Здравствуй, Цезарь! Идущий на смерть приветствует тебя! А теперь... «О, Мария, Мария, как страшно ты искушаешь меня!» «Я не хочу лгать. Во мне еще нет любви к тебе, человече. Если ты уже успел раскрыть объятия, то, пожалуйста, закрой их. Еще не настало время для жарких лобзаний. Пока достаточно и того, что я снял большую букву со слова «я». Она выброшена мною вместе с револьвером. Это знак покорности и равенства, ты понимаешь? Быть равным с тобой – вот клятва, которую я принес себе и Марии. Как король я присягнул на верность твоей конституции и не изменю клятве. От прежней жизни моей я сохранил уважение к договору. Клянусь, я буду верным твоим товарищем по общей каторге нашей. И не убегу один. За эти последние ночи перед решением я много думал о нашей жизни. Она гнусна, это правда. Тяжело и оскорбительно быть этой штучкой, что называется на земле человеком. Хитрым и жадным червячком, что ползает, торопливо множится и лжет, отводя головку от удара. И сколько ни лжет, все же погибает в назначенный час. Но как ни гнусна наша жизнь, еще более она несчастна. Хорошо волку быть волком, хорошо зайцу быть зайцем и червяку червяком. Их дух темен и скуден, их воля смиренна, но ты, человече, вместил в себя Бога и сатану. И как страшно томятся Бог и сатана в этом тесном и смрадном помещении. Богу быть волком, перехватывающим горло и пьющим кровь, сатане быть зайцем, прячущим уши за горбатой спиной. Это почти невыносимо, я с тобой согласен. Это наполняет жизнь вечным смятением и мукой, и печаль души безысходна. До того, как принять решение и зачислиться в земные рабы, я не говорил ни с Марией, ни с Магнусом. Зачем говорить мне с Марией, когда воля ее ясна, как и взор? Но, став рабом, пошел к Магнусу жаловаться и советоваться. По-видимому, с этого начинается человеческое. Магнус слушал меня молча и, как показалось, несколько рассеянно. Он работает день и ночь, почти не зная отдыха. Мне нравится его размах и великолепное презрение к мелочам. В запутанных случаях он выбрасывает спорные миллионы с легкостью и грацией вельможи. Но он очень устал. Его глаза, кажется, теперь больше и темнее на бледном лице. И кроме того, как я только теперь узнал от Марии, его мучат частые головные боли. Мои жалобы на жизнь, боюсь, не вызвали в нем особенного сочувствия. Да-да, Вандергуд, это и есть быть человеком. Ваше несчастье в том, что вы догадались об этом несколько поздно и теперь излишне волнуетесь. Когда вы испытаете хоть часть того, что теперь так пугает вас, вы будете говорить иначе. Впрочем, я радуюсь, что равнодушие уже оставило вас, вы стали значительно нервнее и подвижнее. Но откуда в ваших глазах этот чрезмерный страх? Встряхнитесь, Вандергуд. Я засмеялся. Благодарю вас, я уже встряхивался. По-видимому, это смотрит из моего глаза раб, ожидающий плети. Потерпите, Магнус, я еще не совсем привык. Скажите, мне придется совершать или совершить убийство? Очень возможно. А вы не скажете мне, как это происходит? Мы оба одновременно взглянули на его большие белые руки. И Магнус ответил слегка иронически. Нет, этого я вам не скажу. Но если хотите, я расскажу вам другое. О том, что значит до конца принять человека. Ведь именно это вас волнует. И с большой холодностью, с каким-то тайным нетерпением, как будто другая мысль поглощала все его внимание, он коротко рассказал мне об одном невольном и страшном убийце. Не знаю, передавал ли он факт или нарочно для меня сочинил эту мрачную побосенку, но дело заключалось в следующем. Это было давно. Один русский, политически ссыльный, человек очень образованный и в то же время религиозный, что еще встречается в России, бежал с каторги. И после долгого и мучительного блуждания по сибирским лесам нашел приют у каких-то сектантов-изуверов. Огромные бревенчатые свежие хижины в дремучем лесу, Высокие заборы, огромные бородатые люди, огромные злые собаки, что-то в этом роде. И как раз в его присутствии должно было совершиться чудовищное преступление. Эти сумасшедшие мистики под влиянием каких-то диких религиозных представлений должны были заклать невинного агнца. То есть на самодельном алтаре при пении гимнов убить ребенка. Все разумные доводы, все убеждения ссыльного, что они готовятся совершить величайшее кощунство, что не милость Господня ждет их, а страшнейшие мучения ада, оказались бессильны перед тупым и страстным упорством фанатиков. Он становился на колени, умолял, плакал, хватался рукой за нож. В эту минуту жертва, уже обнаженная, лежала на столе, и мать старалась утешить ее слезы и крики. Но этим привел фанатиков только в бешенство. Они пригрозили убить его. Магнус взглянул на меня и как-то особенно холодно и медленно произнес: «А как бы вы поступили в этом случае, мистер Вандергуд?» «Конечно, я боролся бы, пока не был бы убит». «Да? Он поступил лучше. Он предложил свои услуги и своей рукой, при соответствующем пении, перерезал мальчику горло. Вас это удивляет? Но он сказал: лучше на себя возьму этот страшный грех и кару за него, нежели отдам аду этих невинных глупцов. Конечно, такие вещи случаются только с русскими, и мне кажется, что и сам он был несколько сумасшедшим. Он и умер впоследствии в сумасшедшем доме».